Учту. А с чего вдруг Иран эту пакость затеял? С жадности, Майкл. Да и обиделся Пехлеви на нас, из-за давления в пакистанском вопросе, вот и решил красиво отыграться. Просчитал хитрозадый, что сами мы не сможем вмешаться, наш авторитет и репутация стоят намного дороже, чем потери от высоких цен на нефть. Но у нас есть ты, отсалютовал бокалом судоплатов, твое здоровье, магистр. В январе 1959 года собрали отряд подготовки космонавтов Международного космического агентства, сразу 50 человек, 20 летчиков, по 15 инженеров и ученых, 38 мужчин и 12 женщин. Центр подготовки отряда Майкл Лири построил в Сокотра-Сити, втором городе королевства Далкилинд, на восточной оконечности острова Сокотра. Небольшой городок, 40 тысяч жителей, но при этом очень современный, чистый и зеленый, отлично подходил для этого центра. Впрочем, конкурентов на право разместить этот центр у себя у Далкилинда не оказалось. Как и чему готовить будущих космонавтов, никто не знал, а у Майкла Лири был Василий Сталин, первый космонавт человечества, командир отряда подготовки русских космонавтов, друг и соратник. Собственно говоря, он весь этот международный центр подготовки и спланировал, воплощая свои задумки и даже мечты. На открытие Василий прилетел вместе с Елизаветой. Ализито опять в положении, пятый месяц, или что-то около того, молодец. Торжественная церемония открытия в прямом эфире NBC с перерезанием красной ленты, такая у русских традиция. Парадное построение нового отряда, командир, младший лейтенант ВКС РССР, Юрий Гагарин отдает рапорт полковнику Сталину, парадное прохождение будущих космонавтов под музыку гимна Далкилинда, прощание славянки. Очень торжественно получилось, даже, пожалуй, слишком пафосно. Впрочем, это дело вкуса. Мечта, выдал резюме первый космонавт, внимательно осмотрев весь центр подготовки, и лето круглый год. Повезло молодым. Молодыми, Василий назвал младших лейтенантов ВКС Юрия Гагарина и своего племянника, старшего внука старого Джо, Евгения Джугашвили Сталина, сына погибшего на войне брата Якова. Вообще, русские прислали в центр подготовки МК 26 человек, большую половину отряда. Из этих 26, 20 были летчиками, досрочно выпустившимися курсантами, теперь младшими лейтенантами ВКС, Качинского высшего военного училища летчиков морской авиации. Альма-матер большинства первых космонавтов племени человечества и самого Василия Сталина. С Евгением Джугашвили Сталиным и его приятелем Юрием Гагариным, Майкл Лири был шапочно знаком, вместе отмечали в Севастополе его 40-летний юбилей. Молодые, по 22 года, приехали оба без жен, значит, с теми девушками расстались, и вы переезжайте, места всем хватит, не соблазняй, змей, своих не брошу, но недельку мы у тебя погостим. Как там наш друг Кусто, нашел что-нибудь интересное? Нашел. Затопленных кораблей здесь вообще-то навалом, но он нашел, сам расскажет и покажет. Поехали в Далки-Сити? Поехали. Подводный туризм неожиданно, впрочем, почему неожиданно-то? После фильма о погружениях Василия и Елизаветы, очень быстро набрал популярность во всем мире. За 2 года обучения в школе Жака Ива Кусто уже прошли 968 человек, и еще по 20 к ним добавляется каждые 2 недели. Можно было и больше обучать, очередь желающих расписана почти на год вперед, но главное конкурентное преимущество школы подводников в Далкилинде – преподавание кем-то из звезд команды Кусто, или даже лично самим мэтром. Тут уж как кому повезет в график попасть, а они постоянно заняты своими исследованиями. Впрочем, и этого хватает. Для подводных туристов построены уже 2 отеля, строится 3-й, планируется 4-й, марина, на 100 яхт специальной постройки, работает в режиме конвейера Форда, еще 2 уже строятся. Чего же более, для всех подводников мира, Далкилинда все равно не хватит, он не резиновый, так что пусть от этого пирога и другие отломит по кусочку. К вящей славе королевства, ставшего первооткрывателем, законодателем мод и стандартов в этом бизнесе. А ведь туристов только привлеки, особенно таких состоятельных, что могут себе позволить оплату обучения и покупку экипировки. Довольно дорогой, кстати, экипировки. Экономический комплект от чьей-то стоит 4000 рублей, а профессионал уже 12. Так вот, этим туристам, богатым наследникам, увлекшихся бизнесом и забывших о воспитании потомства, папаш, требуются и другие развлечения, а самые популярные у них – игра в казино, пьянство, половой блуд и тому подобные непотребства. Пришлось создавать специальные закрытые туристические зоны, чтобы и денег как-то заработать, и не развратить этим паскудством своих родных долкилинцев. Так, внутри страны, в специально отведенных для порока зонах, появилась похотливая и распутная, но очень богатая заграница. В феврале 1959 года умер султан Сомали Мохаммед Али-Шир, великий человек, основатель первого в новейшей истории по-настоящему независимого и процветающего африканского государства, центра кристаллизации Африканской империи. Да, и империя уже начала собираться. Эритрея, Джибути, Кения, Танзания, Мозамбик, весь восточный берег Африки, от Африканского рога до Русского Южноафриканского союза, фактически управляется из Могадиша. Формально эти страны независимые, но их независимости внутренний порядок обеспечивает сомалийская армия. Полумиллионная армия, вторая по численности армия в мире, имеющая боевой опыт войн в Судане, Аравии, Китае и Индии. Армия, высший командный состав которой – американские негры, прошедшие Вторую мировую, теперь они не только генералы и полковники, но и бароны-шейхи. Мохаммед Али-Шир заслуживает памятников в каждом африканском городе, и они обязательно появятся, если Абдуллаху удастся сохранить и приумножить наследие своего великого отца, приумножить на всю Африку, кроме ЮАР и Средиземноморского Магриба. Похороны, по мусульманской традиции, проводятся в тот же день, до захода солнца, но Майкл Алири на них успел, как и султан Йемена, хранитель Мекки и Медины, Кахтанаш Шааби. Похоронили, помянули. Султан Йемена отправился отдыхать, а Майкл Алири с Абдуллахом Али-Широм сели обсудить совместные дела и планы. Новому сомалийскому султану только что исполнился 31 год, из которых он почти 4 прожил в России, в Севастополе, учился в КВУМа, потом проходил подготовку в отряде Василия Сталина, даже в космос слетать уже успел, 22-м из всех землян. Разумеется, все это не могло не наложить значимого отпечатка на его менталитет. Абдуллах по-прежнему считал себя мусульманином, но не считал должным строго следовать адату. Выпили по глотку Тулламаридев, не чокаясь, молча, так поминают своих близких русские. Отец тебе рассказал про доли в порту Кисмайес Цитыбанк? Нет, он сказал, что все, что нужно, расскажешь мне ты, и велел слушаться тебя, как самого Аллаха. Аллах Акбар, говорили по-русски, английский Абдуллах знал плохо. Воистину Акбар, кивнул ирландец. Так вот, компания «Малмаз Инс», которая построила порт в Кисмайе и управляет им, теперь наполовину принадлежит тебе, лично тебе, как частному лицу, а еще 20% в «Эст-Цити-Банк». «Малмаз» ведь компания американская, да, зарегистрирована она в Лос-Анджелесе, Калифорния. И именно она проводит изыскания для строительства железной дороги до Йоханнесбурга, вообще-то до Кейптауна, но не только. Еще от Адена до Хайфа и тоннеля под Баб-эль-Мандебским проливом. А во, и мы с тобой будем все это строить? Ладно ты, а я-то где денег возьму? Сами все не будем. Сделаем проект, получим разрешение и продадим концессии. Да кто их купит? Вон, даже в Америке все железные дороги разорились. Не все, а в России каждый год строят новые, тысячами километров, да еще и электрифицированные. Загадывать не буду, но наша дорога ведет из России на севере, в Россию в Южной Африке. Твоя доля в Эст-Цити-Банк сейчас стоит примерно 600 миллионов рублей. Точнее сказать сложно, компания частная, акций в свободном обороте нет. Если захочешь продать этот актив, проведем аудит. Пока не хочу. Надо же, а отец был гораздо богаче, чем я думал. Наверное, мне нужно с братьями поделиться? Не нужно. Твоих братьев, с семьями, мне поручено увезти из Сомали. Всех, это воля твоего отца. Куда увезти? В ГА. Нуждаться они ни в чем не будут, об этом позабочусь я. Им тоже завещано немало, так что не беспокойся. А если они не захотят уезжать, значит, ты их вышлешь своей властью. Это планировал сделать твой отец, но не успел. Странно это, но спорить не буду. Надо все обдумать. Извини, Майкл, мне нужно отдохнуть. Тяжелый был день. Мне тоже нужно. Завтра обсудим дела военные. Хорошо, что Аш-Шааби тоже здесь. Ему предстоит сыграть главную партию. Ты о чем? Завтра, Абдуллах. Сегодня я слишком устал. В марте 1959 года в России, РСФСР, зарегистрировали общественную организацию, по сути, новую политическую партию, Орден Сталина. Инициаторами-учредителями выступили кавалеры ордена, Константин Константинович Рокоссовский, Павел Анатольевич Судоплатов, Николай Николаевич Алешев, Василий Иосифович Сталин и младшие кавалеры, награжденные знаком отличия ордена, Алексей Николаевич Косыгин, Андрей Андреевич Громыко, Александр Михайлович Василевский, Всеволод Николаевич Меркулов, Виктор Семенович Абакумов, Сергей Павлович Королев, Сергей Алексеевич Лебедев, Игорь Васильевич Курчатов, Максим Захарович Сабуров, Николай Герасимович Кузнецов, Александр Николаевич Шелепин, весь кто бюро президиума ЦК ВКПб, в полном составе, и еще более 100 человек, в том числе Вышинский, Поскребышев, Власик, Берия, Брежнев, Молотов, Каганович, Бердибиков, многие министры РСФСР, все маршалы ВСССР и другие уважаемые люди. Сам Иосиф Виссарионович из учредителей устранился, хватит там одного Сталина. Впрочем, лично наградить младших кавалеров знаками отличия ордена, точными копиями кавалерственных, только из золота, он не отказался. В апреле в орден начали принимать рядовых членов ВКПб, не всех, после довольно строгой переаттестации, но все равно подавляющее большинство. Судоплатов партию от попутчиков чистил постоянно, так что в орден не попали действительно очень немногие. Впрочем, их и из ВКПб исключили, раз уж выявили несоответствие. К июню 1959 года орден Сталина и ВКПб слились полностью. Майкл О'Лири наградил знаками отличия ордена Сталина, графов Лючиана Черчини и Мигеля Родригеса, барона Дэвиса-младшего, султанов Абдуллаха Али Шрейкахтана Аш-Шааби, президентов Калифорнии, Техаса и Ирландии, Эрла Уорнера, Алана Шиверса и Десмонда Ольстера, главу Конституционного совета Уругвая Вальтера Труэбу, главного конструктора космической техники МК Вернера фон Брауна и командира отряда подготовки космонавтов МК Юрия Гагарина, последнего по представлению Сталина-старшего, интересный паренек. Проводили награждение и остальные кавалеры. Константин Рокоссовский, президентов ГДР, Венгрии, Болгарии, Албании, Кореи, Вьетнама и Итальянской республики, Конрада Аденауэра, Матьяша Ракоши, Вылка Червенкова, Энвера Хаджу, Ким Ир Сена, Хо Ши Мина и Пальмира Тольятти, премьер-министра Израиля Моше Даяна и короля Таиланда Раму IX, Василий Сталин, всех своих космонавтов, Николай Алешев, генералов Мэтью Риджуэя и Андрея Гаврилова, адмиралов Си-Джей Коллинза и Уильяма Кларка, депутатов Верховного Совета Эрнеста Генри Гриннинга и Бенджамина Хайнцлимана, Че Гевара, Фиделя и Рауля Кастро, Игнасия Родригеса, Нача, Рамон Меркадер, трех губернаторов и двух министров, Марк Уин Кларк, вице-президента Джона Кеннеди и двух лидеров партии Прогресса, кандидатов в спикеры Сената и Конгресса, Камилла Десиен Фуэгас, двух своих командиров дивизий, Павел Судоплатов, генералов Савченко и Эйтингона, а Елизавета Сталина Виндзор, Светлану Рокоссовскую Сталину и подполковника МГБ Демидова. Обо всех, без исключения, награждение их писала «Правда», а следом за ней и остальная мировая печатная пресса. Разумеется, все вызывало бурные обсуждения, и награждающие, и награждаемые. Версии высказывались разные, конспирологов в мире хватало, но все они приходили к одному выводу. Орден Сталина уже сделал мир другим, как раньше больше не будет. С мая по август 1959 года Майкл О'Лири занимался проведением первичного листинга сразу на трех биржах в Филадельфии, Сан-Франциско и Далласе, частных компаний Alaska Network Broadcasting Corporation, Алешев ЦИТ и Елит Страниц, КА, Чиэтах С. ЦИТ и Банк, Далки Сове, Ириланд Интерконтинентал Айрлинис, Мсдоннил Лайерсрафт, Далки Марине и Дублин Таксфрие. У него возникла нужда в оценке рыночной стоимости СЦИТ и банка и Далки Сове, а раз уж все равно этим заниматься, то стоит заодно оценить и остальные. На бирже выставлялось небольшое количество акций, от 10 до 20%, но это не смутило инвесторов. Все компании стали звездами, особенно Антси Ирландия Интерконтиненталь Airlines, фактически монополист, 90%, на рынке межконтинентальных авиаперевозок, базирующийся уже в 10 международных аэропортах, в Дублине, Далки-Сити, Москве, Монтевидео, Сан-Пауло, Майами, Алешев-Сити, Лос-Анджелесе, Мельбурне и Токио. Ну, а с CNBC и так всем понятно, в мире не знали другого телевидения. Оно было, но все вместе взятое имело только 12% просмотров эфирного времени, остальное доставалось телевизионной компании ирландца. Общий результат листинга ошеломил даже самого Майкла. Совокупно, его личная финансово-промышленная империя стоила дороже Пенсильвания Инвест Финанс Холдинга, в котором он продолжал владеть 26% акций. Пожалуй, железнодорожные концессии можно не продавать, столько денег не проглотит даже космос, а ведь еще не оценены долги Digital и Malmas, Inc. Особенно первое, рост спроса на продукцию долги Digital, программное обеспечение для ВМ, ожидается по пожалуй, тут даже не в процентах нужно оценивать, а в разах. В сентябре 1959 года, король Долкилинда Майкл I Лири учредил фонд охраны природы и культурного достояния человечества, передав ему 1 000 000 000 рублей наличкой на 3 миллиарда акций разных компаний, а также Международный форум экологии и культуры, который будет проводиться ежегодно, с 28 мая по 3 июня, в Долки-Сити. Самое хорошее время в Долкилинде – неделя перед началом муссонов. В октябре продолжился процесс распада. Государственность и независимость получили пуштуны – в пределах почти половины Афганистана и бывшей пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Кабул остался афганским, столицей пуштунской Джамахирии стал Пешавар. Еще одним новым государством стал бывший раньше разделенным напополам между Пакистаном и Индией, Пенджаб. Камилла к этому времени уже взыскал свои деньги с процентами и штрафом и с чистой совестью вернулся со своей армией из индийского похода. Перед началом заварушки за нефть, магистр ордена Сталина получил подкрепление из 8 дивизий, 2 сацинтерновских и 6 сомалийских, а может и из 10. Куда еще Фиделю своих девать? Картель Ирана и нефтяных Арабских Эмиратов уже поднял цены вдвое, до 360 рублей за тонну, и останавливаться на этом явно не собирался. Прогноз Судоплатова сбывался, осталось дождаться обещанного веского повода, который сочтет таковым Генеральная Ассамблея ООН. Военный оборонительный союз между Долкилиндом, Сомали и Йеменом заключен, вооружение, в том числе МиГ-21, закуплены и освоены, нужен только повод. 2 ноября 1959 года, весь цивилизованный мир погрузился на 3 дня в траур, в РСФСР, КССР, САСС, Аляске, США, Техасе, Калифорнии, Карибской конфедерации, Кубе, Уругвае, ГДР, Ирландии, Итальянских республике и королевстве, Австрии, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Сомали, Израиле, Корее, Вьетнаме, Таиланде, Венгрии, Болгарии, Албании, Аргентине, Парагвае, Бразилии, Перу, Боливии, Эквадоре, Чили, всех оккупированных Россией в Европе территориях и Долкилинде не проводилось развлекательных и спортивных мероприятий, даже музыку в барах и ресторанах не включали. NBC на 3 суток приостановил вещание на всех каналах, кроме новостного. В ночь с 1 на 2 ноября ушел из жизни вождь племени человечества, Иосиф Виссарионович Сталин. Товарищ Сталин, Сталин-старший, старый Джо. Неожиданностью это не стало, старый Джо был действительно стар, без 50 дней 80 лет, но все равно, скорбь по нему была искренней и массовой во всем мире. На похороны вождя человечества, в Сталинград, слетелись главы из более чем 60 стран, считая временно оккупированные европейские. Захоронение провели в мемориальном комплексе Мамаев-Курган, рядом с братской могилой, чуть выше по склону кургана. Гроб, с телом упокоившегося вождя, несли на руках от зала героев до могилы, 2 километра, сменяясь через каждые 50 метров, слишком много было желающих удостоиться этой чести, проводить в последний путь самого великого Сталина. Майкл Алири, Василий Сталин, Артем Сергеев, Константин Рокоссовский, Павел Судоплатов и Марк Уэйн Кларк шли в последней смене. Они и опустили гроб в могилу. Елизавета Сталина Виндзор и Светлана Рокоссовская Сталина несли подушки с наградами. Почетный караул 3 раза выстрелил в воздух, а потом пошла процессия. Высыпать свою горсть земли пожелали больше 2 миллионов человек. Холм насыпали довольно быстро, дальше оставляли по щепотке. А ведь он успел, все успел, произнес загадочную фразу Вышинский. Это точно, кивнул Рокоссовский, теперь даже не верится, что могло быть по-другому. Всего-то 7 лет ему для этого понадобилось. Земля тебе пухом, отец, продолжил этот загадочный разговор Василий Сталин. И вечная память, хорошее место, чтобы упокоиться. Очень красивая и очень сильная. И компания у него отличная, завершил эту таинственную, не то эпитафию, не то молитву, Павел Судоплатов, Клянусь, до последнего вздоха, до последней капли крови продолжать этот путь. Клянусь, клянусь, клянусь, клянусь, добавил свою клятву ирландец. Клянусь, поддержал Марк Кларк. Клянусь, подхватили стоящие рядом и прокатилась волна. Все шире и шире, клялись миллионы. Майкл О'Лири отчетливо почувствовал, что в этот момент в мире что-то родилось, что-то очень важное для каждого из людей и для всего человечества в целом, а жизнь продолжается. 19 ноября 1959 года с территории Омана артиллерийским огнем был обстрелян населенный пункт в Йемене, небольшой прибрежный поселок Хауф, Хаф, в 5 километрах от омано-йеменской границы, место расположения отряда пограничников. И надо же такому случиться, что именно в этот момент под берегом копошилась команда искателей подводных сокровищ, учеников Кусто, с 5 кинокамерами, 3 из которых успели заснять артиллерийскую атаку так, что никаких сомнений не возникало. Оман напал. Почему и зачем, выяснится позже, а пока погибли люди, 6 мирных йеменцев и 4 пограничника. Достоверность снятых искателями затонувших кораблей, кадров сомнений не вызывала, среди этих туристов было всякой твари по паре, от японцев до алжирцев, а кроме них, атаку зафиксировал русский самолет «Берло», патрулирующий в этот момент в районе выхода из Персидского залива. Красиво получилось, парням Судоплатова стоит отдать должное. Людей, конечно, жаль, но из-за высоких цен на нефть погибло бы гораздо больше, куда-то просто не завезли бы еды или воды, не приехала бы на вызов полиция, пожарная машина или карета скорой помощи, что для богатых убыток, то для бедных смерть. 19 вечером султан Йемена Кахтанаш Шааби выдвинул Оману ультиматум в течение 3 суток выдать на суд живьем всех виновных от генерала, отдавшего преступный приказ, до подносчика снарядов, преступный приказ исполнившего. 20-го на экстренном заседании Генеральной Ассамблеи ООН условия ультиматума признали адекватными ситуации и справедливыми. Оман заявил, что виновники дезертировали и объявлены в розыск, но ему никто не поверил, кроме Ирана и его арабских подельников. Йемено-Оманская война началась 23 ноября 1959 года. Война за нефть и за справедливость, конечно. Разве это справедливо, устраивать картельные сговоры, контролируя почти половину нефтедобычи в мире? 25-го ультиматум Йемену с требованием прекратить агрессию против его союзника выдвинул Иран. Султан аш-Шааби даже отвечать на это не стал. 27-го войска султаната Йемен взяли город Адам, выйдя на дальность стрельбы ракетными установками «Шторм» по столице Омана, Маскату. 26-го войну Йемену объявил Иран. 27-го все его союзники, все нефтяные барыги, 11 эмиратов восточного берега Аравии и Кувейт. Аллах Акбар. 28-го в войну, на стороне своего союзника, вступили Сомали и Далкилинд. В справедливую войну, разумеется, в этом у ООН сомнений не было. А Сомали и Далкилинд – это теперь еще и флот, пусть и не такой мощный, как у СССР, но сильнее иранского, а большего и не нужно. Торговля нефтью из Персидского залива остановилась. Во флот Далкилинда и Сомали набирали большей частью англичан, имеющих боевой опыт Второй мировой, а сейчас перебивающихся в основном постной овсянкой и самогоном из тухлых рыбьих голов. Из этих отлично мотивированных моряков, еще бы, ведь их нанимает король, лучший друг самой Елизаветы Виндзор, моряков высочайшей квалификации, собрали экипажи для новейших ракетных фрегатов и эсминцев с ракетоторпедами, так что игра на море изначально была неравна. А когда на войне играли честно? Правильно, никогда. Иначе мы бы до сих пор рубились на каменных топорах. 7 декабря 1959 года цена нефти превысила знаковую отметку в 500 рублей за тонну и ускорила рост, но нажиться на этом барыгам Персидского залива уже не удалось. Техасу, да, Карибской конфедерации, тоже да, даже Индонезии немного перепало, а сволочному картелю барыг, единодушно осуждаемому уже всеми остальными мусульманами, ни копейки, до южного входа в Суэцкий канал не доходил ни один их танкер. Что не попадалось объединенному флоту Далкилинда и Сомали, перехватывали неожиданно воскресшие в регионе африканского рога лихие люди. На нефтеперерабатывающий завод в Сомали снова потекла почти бесплатная нефть. 12 декабря коалиция Далкилинда, Сомали и Йемена десантом с моря захватила эмират Мусандам и взяла под прицел Ормузский пролив. Теперь из него не только нефть не вытекала, но и обратно ничего не просачивалось, ни одного патрона, ни одного зернышка. Жрите свою нефть, чертовы барыги. С песком мешайте и жрите, так на жересте и получится. 18 декабря 1959 года с Байконура и экваториального космодрома имени Сталина в Сомали запустили первых два пилотируемых модуля Международной космической станции «Пасифик». Первыми командирами международных экипажей стали Юрий Гагарин и Евгений Сталин, космонавтами-инженерами, американец из США Мартин Вудс и немец из ГДР Штефан Бригель. 21 декабря, в день 80-летнего юбилея Иосифа Виссарионовича Сталина, модули «Пасифика» произвели успешную стыковку на заданной орбите. Порадовал внук деда. 23 декабря, на последней в году сессии трех американских бирж, перед самым Рождеством, Марк Уэйн Кларк стал миллиардером. В долларах, правда, в рублях получилось 720 миллионов, а в долги всего 80, золото в цене постоянно росло, а с ним и курс валюты Долкилинда. Макдональдс опубликовал данные за третий квартал 1959 года, открылся тысячный ресторан франшизы. Прогнозируемые дивиденды по акциям были не так велики, как, например, Вестситибанк или Долкисове, но инвесторов очень впечатлил рост оборота и стратегия развития компании, а кроме того, люди очень любят круглые числа, есть у них такой бзик. Подросла до очередных рекордных уровней и Coca-Cola, тоже на росте оборота и стратегии развития, то есть вере инвесторов в удачу Майкла Лири, счастливчика Лири. 25-го, в Рождество. Король Майкл I Алири принимал в своем особняке, в посольстве Долкилинда Приан, в Староконюшенном переулке Москвы, 35-го президента США, Марка Уэйна Кларка. Не только его, еще президентов Калифорнии, Техаса и Ирландии, Эрла Уорнера, Алана Шиверса и Десмонда Ольстера и главу Конституционного совета Уругвая, Вальтера Труэбу, всех с супругами, ту компанию своих приятелей, которая празднует Рождество. Однако Кларк не приятель, а настоящий друг, ему особое внимание. В наступающем году произойдет много важных событий, промежуточные выборы в США, которые должны принести прогрессистам конституционное большинство, обвал цены на золото, устройство нового нефтяного рынка, наконец, полет Майкла Лири на орбитальную станцию «Пасифик», тоже очень важное событие, важное для обоих. Вот все это и обсуждали, хорошо сидели, душевно. Полумрак, потрескивают дрова в камине, елочка блестит игрушками в свете пламени, коллекционный Туламари Дев в бокалах источает изысканный аромат «Жить хорошо». Почему ты не позвал меня в учредители фонда? Не знал, что тебя заботит охрана природы и культурного наследия. Она и меня не слишком заботит, откровенно говоря. Зачем же ты его основал? Чтобы появился повод собираться в Долкилинде. Вот ты, например, у меня в гостях еще ни разу не был. Ты меня ни разу не приглашал. Ты президент великой державы. Марк, твои визиты, события мирового значения, а Долкилинд, букашка, с 300 тысячами жителей, международный форум, совсем другое дело, на него соберутся все, благородное ведь дело, природу с культурным наследием охранять, такое все избиратели одобрят, словом, я оплатил рекламу своего Долкилинда, а тебе-то это зачем, хотелось хоть чем-то тебя отблагодарить, брось, твое правление в США уже увеличило мою капитализацию в 10 раз, если и того не больше. Так что, если все оценивать по совести, должен я тебе и должен очень много. Продолжай в том же духе и воспитай достойного сменщика, это очень нужно нам обоим. Всему ордену очень нужно. А фонд, мы с тобой еще обязательно что-нибудь учредим. Что-нибудь космическое, вселенское, а не такую мелочь. На 4-й Московский международный экономический форум не приехал Шахиншах Ирана, Мохаммед Реза Пехлеви. Обиделся, дурак. Почему дурак? Так русские ведь на обиженных воду возят. Ну, потерял немного в Пакистане по собственной глупости, переоценил свои возможности, поправили тебя мягко и тактично, учти ошибки и живи дальше. Так нет ведь, решил все усугубить, ну и получил уже полной мерой. Нефть не продается, деньги закончились, экономика обвалилась, кредитов никто не дает, да еще и Белуджистан вдруг возжелал независимости. А его в этом поддерживают пуштунская Джамахирия и Сассар, читай русские, так что вот-вот для Ирана откроется второй фронт на востоке. Пехлеви бы извиниться за свои негодяйские проделки, а он вместо этого обиделся на весь мир. Дурак, как есть дурак. Подвели итоги года уходящего, утвердили бюджет МК следующего, 1960 года, отпраздновали успехи. Радостно отпраздновали, безумная цена на нефть, праздника не омрачила. В кулуарах уже все обсудили, терпеть осталось недолго, скоро все придет в норму. До 160-180 цена уже не упадет, теперь все начнут накапливать запасы, но на 250-270 опустится. А это, считая с текущих 750, в три раза. Верховный совет ордена снова провели на даче в Кунцево. Приняли решение проводить здесь совет ежегодно, 30 декабря, в годовщины первого совета, совета со Сталиным, чтобы не прерывалась сакральная, метафизическая связь. А кроме того, нужно устроить здесь музей-мемориал. 9 кавалеров и магистр, 11 голосов, для принятия решения нужно 8. Новых кандидатов для посвящения не утвердили. Перла Уорнера и Алана Шиверса отклонили, скорее всего, уже окончательно, им обоим на своих постах осталось по году, а сколь-нибудь значимым влиянием после отставки, они и обладать не будут. Игнасия Родригеса, Нача и Абдуллаха Алишера решили сначала подготовить, а посвятить либо через полгода в Далкилинде, либо через год здесь же. Назначили ответственных, Че Гевару и Меркадера за Нача, а Камилла и Майкла Лири за Алишера. Ответственных, значит ответственных, без всяких скидок. Елизавета доложила о ходе эксперимента, организованного в 8 коммунах, в Сталинграде, Москве, Ленинграде, Челябинске, Киеве, Севастополе, Минске и Одессе. Дети действительно за год заговорили на 3 языках, удивляются и родители, и педагоги. Теперь можно выводить на новый уровень, пробовать в тех странах, где все 3 языка не родные. Например, в Сомали. Вдруг негры и правда глупее, а для сравнения в Азии, Таиланд подойдет, и в Европе, Франции, или Германии, или в Эльзас-Лотарингии, там и то, и другое намешано. Только для этого понадобятся деньги. Майкл, спасибо, дорогой. Приняли решение по нефтяному вопросу. После войны, добычи и продажи нефти на арабском берегу Персидского залива, в Кувейте и Ираке, займется ООН. Не сам, конечно, но через распределение концессий среди компаний на конкурсной основе. Магистру поручается специальную компанию создать и в конкурсе победить. До встречи в конце мая в Далкилинде. 5-й кубок Сталина разыграли Московская «Динамо» и Филадельфия «Кэпиталс». В серии из 3 очень красивых матчей победила «Динамо», команда, за которую болели Судоплатов, Меркулов и Абакумов. Истово болели, до хрипоты. Да уж, здоровые и разумные действия болением не назовут. Тут все в точку. Новый 1960 год Майкл Лири встретил на лыжной трассе. Он прошел всю дистанцию, уложившись в лимит времени, и честно выиграл лыжный комплект от Чиэтах, который теперь займет почетное место в Королевском дворцовом музее. Новогодний титульный бой высшей лиги боксеров-профессионалов провели снова в супертяжелой весовой категории. В Москву вернулся Вячеслав Егоров. Наконец-то у него появился интересный соперник. Очень красивый бокс. Егоров свой титул защитил, отправив Флойда Паттерсона в нокаут в 14-м раунде, продлив свою фантастическую серию, 9 боев, все 9 титульные, во всех 9, победы одержаны нокаутом. 3 января 1960 года, по традиции, совещание провели Майкл Лири и Павел Судоплатов. Обсуждали не тайное от ордена, а подробности и тонкости. Особенно подробно, запланированную на этот год операцию «Урожай», первый урожай с поля чудес. МГБ уже вычислило более 6000 счетов, на которых хранят деньги разного рода жулики, казнокрады, коррупционеры, уклонисты от налогов, контрабандисты, незаконные предприниматели и так далее. Считаномерные, вместо пароля, отпечаток пальца, но владельцы их уже определены. По цепочке, через банк-отправитель, до самого источника грязных денег. Лет на 10, самый минимум, посадит всех негодяев, а самым жирным вообще грозит пожизненное. Хороший намечается урожай, порядка 2 миллиардов 800 миллионов долги, больше 30 миллиардов в рублях. Богато живут жулики. Так что пора это дело скашивать, обмолачивать и закладывать в закрома. Даже 10 лет, срок немалый, в обороте эти деньги принесут много пользы, а вложить их есть куда. Например, в компанию, которая победит на конкурсе ООН за нефтяные концессии. За 30 миллиардов рублей можно выиграть их все. Значит, золото в этом году обваливать не будем, рано. В него еще не вложились, как следует. Почти 700 тонн уже на хранении. И что, всего 7 миллиардов долги, слезы. Сами больше потеряем. Учти, что урожай из поля чудес можно регулярно собирать, а с золотом у нас есть всего одна попытка. Так что наоборот, сейчас мы цены будем еще быстрее поднимать, чтоб 1000-10 тонн купили. Кстати, и на это можно деньги жуликов направить. Да деньги то есть, но кто поверит, что у меня есть 10 000 тонн золота? Его всего в мире 1040, чуть больше. А кто проверит-то? Кто пересчитает все эти твои бумажки, квитанции? Ты хорошо придумал, оформлять их в виде защищенных сертификатов, сейчас под них кредиты берут. Пусть наберут побольше, под высокую цену, тогда и бахнем. Это не я придумал, Мигель, неважно, кто. Главное, что хорошо. Продолжайте гнать цену вверх и монету за границу. Продолжим. Давай еще по капельке. А, давай, за Динамо. В конце января, начале февраля 1960 года возобновились поставки нефти из Персидского залива. Коалиция Йемена, Сомали и Далкилинда уже контролировала весь Аравийский берег Персидского залива и Кувейт, а флот танкеров теперь ходил под флагом ООН. Под флагом ООН и под ее гарантии. Когда, в середине января, цена на нефть превысила отметку в 900 рублей за тонну, Генеральная Ассамблея выдвинула всем участникам конфликта в Персидском заливе ультимативное требование немедленно возобновить поставки. Кахтанаш Шааби, Абдуллах Алишир и Майкл Алири согласились немедленно, но выдвинули условие: перевозки должна контролировать сама Организация Объединенных Наций, чтобы на приходящих за нефтью танкерах не ввозились в Иран вооружения и боеприпасы, а то ведь нефтяной экспорт возобновится, и деньги сразу появятся. Да какие деньги, весь Севастополь скупить можно будет. Гарантии контроля ООН дала, и пользу от этой организации впервые почувствовали простые люди. Нет, так-то все понимали, что дело это нужное, поддержание мира и всякое такое, но вот чтобы так, раз и цена на топливо сразу вдвое упала, только на одном принятии решения. Через кошелек осознание приходит очень быстро. Иран покривлялся еще неделю, но после потери Басры, выставил условием возобновления поставок, немедленное заключение перемирия и начало мирных переговоров. Припекало уже Резу Пехлеви с востока, из Белуджистана. Лидеры коалиции благородно сразу согласились, всех поставленных целей эта война уже достигла. Незачем усугублять, Иран, сосед и важный партнер, в себя пришел и ладно. Мир на условиях статус-кво можно заключить и без контрибуций. Йемен получил Оман, а с ним собственную нефть. Сомали авторитет, деньги и новейшие вооружения. Фидель деньги и контракт с ООН, его две дивизии останутся в регионе миротворцами. А Майкл Алири контракт с ООН на сацинтерновцев Камилла, теперь армию Далкилинда, контроль нефтедобывающих районов Аравии, Кувейта и Южного Ирака и возможность начать наконец подготовку к намеченному на сентябрь полету в космос. Время еще есть, но у короля Далкилинда и других дел хватает, подготовку придется вести с перерывами, так что лучше начать ее как можно раньше, чтобы не опозориться. Ведь летит он не с кем-то там, а с самим Василием Сталиным. О создании компании «Победу на торгах за концессии ООН» обеспечит графы Черчини и Родригес через подставных лиц. Незачем в этом деле лично отсвечивать, лишнюю зависть возбуждать. С 29 февраля по 13 марта 1960 года в Челябинске прошли 8-е зимние Олимпийские игры. Далкилинд больше не сманивал спортсменов, они теперь сами просились, поэтому команду королевства выставило вторую по численности после РСФСР. Далкилиндцы тренировались в Челябинске уже две зимы, вместе с русскими, поэтому нет ничего удивительного в том, что почти все золотые медали они разделили на двоих: 15 у сборной России, 13 у Далкилинда, 2 у ГДР и 1 у США. Ради этой Олимпиады прерывать подготовку Майкл не стал. Бизнес на спорте расширить пока нечем, а развлекаться сейчас некогда. В марте 1960 года заключили мир Индия и Пакистан. Белый мир, без репараций и контрибуций, зафиксировав вторую боевую ничью. Индия потеряла свои части Джамму и Кашмира, Пенджаба, Бенгалии и Махараштрузга, 36% территории и 38% населения. Пакистан свои части Джамму и Кашмира, Пенджаба, Бенгалии и Хайбер-Пахтунхву с Белуджистаном, 73% территории и 84% населения. В результате второй боевой ничьи мировое сообщество пополнилось 7 независимыми государствами, где, кстати, пока довольно неплохо уживаются мусульмане с язычниками. Видимо, действительно не зря эти общества именно так исторически сложились, понимают они там друг друга и без британцев. Славно повоевали, ничего не скажешь. Оставшаяся у Пакистана территория разрезана пополам Белуджистаном и Пенджабом, так что вопрос отделения Синда – только вопрос времени, А еще в полный рост встала проблема беженцев из Хайбер-Пахтунхвы, где пуштуны начали наводить свои пуштунские порядки. В общем, Пакистан все. В Индии проблем не намного меньше. 7 штатов на северо-востоке стали эксклавами, в окружении недружественных Бенгалии, Тибета, Непала, Бутана и Бирмы. Экономика в руинах, а сепаратизм – самая популярная идея во всех штатах. Хоть миротворцы ООН пока не понадобились, и то ладно. В апреле компания «Малмаз» Инс приступила к строительству тоннеля под Бап-эль-Мандебским проливом, разделяющим Африку и Аравию. Исключительно сложное инженерное сооружение, общей длиной 28 километров и максимальной глубиной залегания 220 метров. Возможно, это будут выброшенные деньги, но Майкл О'Лири решил рискнуть. За проходческий щит он заплатил 800 миллионов и еще 3 миллиарда 200 выделил на строительство. В общей сложности столько же, сколько фонд охраны природы и культурного наследия, примерно треть стоимости его доли в Кока-Коле. Потеряет, не смертельно, зато если получится. Проложить тоннель под Беринговым проливом будет проще, хоть он и длиннее, а есть ведь еще и другие потребности. И много их, под Татарским проливом на Сахалин, под Ла-Маншем, под Северным проливом, наконец. Чем недостойная цель? Соединить любимую Ирландию с материком автомобильной и железной дорогами. Но это потом. Для начала нужно построить тоннель имени, пусть будет имени Мохаммеда Алишера. Имя Сталина больше подходит одному из тоннелей в России. Уж под Татарским-то проливом его точно пробить можно, а там и Япония уже совсем недалеко. С 3 по 6 мая 1960 года в России, РСФСР, проходил 21-й и последний съезд ВКПб, РСДРП, КПСС. Славная организация со славной историей уступила дорогу ордену Сталина. Это решение на съезде одобрили единогласно. Все коммунисты воспринимали его как шаг вперед, шаг в будущее. Страну построили, пора начинать строить весь остальной мир, а то и несколько миров, как в фантастических романах. Почему бы и нет, Марс не так уж и далеко. 21 мая Майкл О'Лири прервал свою подготовку к космическому полету. Ему предстояло проведение первого международного форума охраны природы и культурного достояния, форума, который определит насущные задачи и распределит бюджет одноименного фонда, но это чепуха, туман. Подготовиться следовало к третьему заседанию Верховного Совета Ордена Сталина, и самому подготовиться и кандидата для посвящения подготовить. Камилла Десьенфуэгас считает, что молодой султан Алишер этой чести уже достоин. Читай, Майкл протянул Абдуллаху Алишеру простую ученическую тетрадь, реликвию Ордена Сталина, тетрадь, в которой Сталин своей рукой написал устав ордена. Понятно, минут через 10, вернул реликвию молодой султан, и ты глава этого мирового правительства. Не такой глава, как в Далкилинде, или как ты в Сомали. У меня двойной голос в Верховном Совете Ордена, другой власти нет. Верховный Совет, это те, кто награжден белыми звездами. Платиновыми, знаки отличия ордена изготавливались из золота. Да, 10 человек, вместе со мной. Было 11. Зачем ты мне это рассказываешь, Майкл? Это ведь наверняка тайна. Тайна, подтвердил ирландец, но тебя сочли достойным эту тайну знать. А моего отца нет, он был достоин, но не успел. Абдуллах, на все воля Всевышнего. Аллах Акбар, воистину Акбар. Ты готов? Не знаю, Майкл. Кто я, по сравнению с Рокоссовским, или Кларком, равным им, я себя точно не считаю. Ну, кое в чем, ты их уже даже превзошел. Космонавт, мы все были неравны Сталину, но счел нас достойными. Теперь мы сочли таким тебя. Не подведи нас и память своего великого отца. Клянусь, Майкл, с 28 мая по 3 июня 1960 года в Далкилинде прошел первый международный форум охраны природы и культурного достояния. Очень представительный саммит, на который прибыли главы 24 ведущих государств мира, генеральный секретарь ООН, комиссары ООН по делам Китая и Аргентины, крупнейшие предприниматели, промышленники и банкиры, заслуженные ученые, всего 824 участника. Ради проведения форума, туристический сезон в Далкилинде завершился на неделю раньше, так что разместились гости с комфортом, в пятизвездочных отелях КАА, с комфортом и очень задорого. Ведь кроме специально приглашенных 148 человек, политиков и ученых, остальные места на форуме покупали. Почему нет? Всем этим предпринимателям, промышленникам и банкирам нет никакого дела до природы и культурного наследия, Они приехали делать бизнес. Вот и пусть они оплатят организацию удобной и престижной площадки. Исторический музей Далки-Сити, в котором проходил форум, стараниями Жака Ива Кусто и его команды, натаскавших из морских глубин уже десятки тысяч экспонатов, вызвал восторг у ученых-историков. Их можно понять, таких древностей на суше не сохранилось. Природоведов восхитила программа озеленения с использованием капельного полива опресненной водой и крупнейший в мире океанариум, бизнесменов банковский сервис, банкиров страховой, а всех вместе – туристический. Никакие рекламные ролики не возбудили бы такого интереса к Далкиленду, как текущие новости с МФОПкой Блиц-интервью с его участниками в специальных выпусках ENBC. Это потрясающе, Майкл. Полный восторг. Светлана Рокоссовская Сталина сияла после первого погружения с аквалангом. Погружение к затопленному еще в древности у берегов Сокотры кораблику, именно с него начинали свое знакомство с подводным миром все, обучающиеся в школах Далки-Марине, подводники, какая же там красота. А здесь, и здесь, конечно, вот оно, будущее, вот он, коммунизм. Я его именно таким себе и представляла. Спасибо тебе, Светлана и ее соавтор, Лев Гумилев, тоже приглашенный на этот форум, ученый-археолог, в 58-м получили Оскар за лучший сценарий. Тогда третья часть франшизы Диснея «Война и мир. Битва за космос» взяла 3 статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий и лучшую музыку. Светлана, звезда, одна из основных ведущих программы «Миры будущего», дочь Сталина, сестра другого Сталина, жена Рокоссовского, культовая писательница-фантастка. Ее везде в мире принимают восторженно, тем приятнее комплимент. Спасибо тебе, Светочка. Твоя оценка для меня особенно важна. В следующем году приезжай пораньше, чтобы успеть подальше в Красное море зайти, там у Кусто есть что показать. Обязательно так и сделаю. Политики на закрытых совещаниях обсудили индопакистанское урегулирование, новый формат мирового нефтяного бизнеса, под контролем и регулированием ООН, с плановым и плавным повышением цены по 3-4% в год, борьбу с экономической преступностью, подготовку к проведению урожая, и выразили готовность посещать МФОПК ежегодно. Очень полезное мероприятие, и для природы с культурой наверняка тоже. Форум избрал 2 сопредседателей-распорядителей, учрежденного Майклом О'Лири, фонда ученых из Калифорнии и Италии. Определил им круг первоочередных задач и 3 июня, с утра, начал разлетаться. До вечера задержались только кавалеры ордена Сталина и 2 кандидата на посвящение. В зале капитула ордена Сталина, который Елизавета когда-то назвала храмом, свои места в нишах уже заняли 11 статуй. «А ты далеко в будущее планируешь?» Павел Судоплатов уважительно оценил размеры зала и количество ниш. 480 в 4 яруса. «Я ведь моложе тебя», — отшутился Майкл. «Надеюсь, что на мой век хватит». «Точно хватит», — подключился Василий Сталин. «Столько не живут даже черепахи». Посвятили новых кавалеров, Абдуллаха Алишера и Игнасия Нача Родригеса. Наметили новых кандидатов, Кахтана Аш-Шааби, Вальтера Труэбу, Десмонда Ольстера и Джона Кеннеди, ответственный за всех Майкл О'Лири. Обсудили дела текущие, все неплохо, и планы, и земные, и космические. На Земле тоннели, Малмаз в Баб-эль-Мандебском проливе стартовал успешно, даже лучше, чем ожидалось. Средняя суточная выработка превышает 30 метров в довольно твердой породе, инженеры дают уже оптимистичные прогнозы, 2 года на проходку и еще год на достройку, и атомную энергетику, а в космосе лунную компанию МК, в связи с ней, доли в Международном космическом агентстве снова придется перераспределять. Обсудили английский вопрос, сошлись во мнении, что пора простить, но на всякий случай увеличить число пожизненных депутатов Верховного Совета Республики Аляска до 76, простого большинства. Да и вообще, пора объявлять амнистию за Третью мировую и прекращать процесс с распада, сразу после его естественного завершения в Индии и Швейцарии. До встречи в Москве. На 2-й чемпионат мира по футболу среди клубов Майкл О'Лири не полететь не мог, и как председатель организационного комитета турнира, и как ирландец. 2-й клубный мундиаль проводился на стадионах Дублина, стадиум Цацацела и Белфаста, чьей-то арена, с 8 по 25 июня 1960 года. Формат чемпионата мира остался неизменным, 4 группы по 4 команды, по 2 сильнейшие выходят в четвертьфинал и дальше плей-офф. Состав участников ЧМ 1960. Группа А. Пеньероль, Монтевидео, Уругвай, Ювентус, Турин, Республика Италия, Ганвет, Будапешт, Венгрия, Аляска, Алешев-Сити, Аляска, группа Б, ЦСКА ВВС ВДВ, РССР, Москва, Барселона, Каталония, Риверплейт, Буэнос-Айрес, Аргентина, Гремия, Порту-Алегре, Уругвай, группа С, Бавария, Мюнхен, ГДР, Урал, РССР, Челябинск, Манчестер Юнайтед, Манчестер, Аляска, Батафова, Рио-де-Жанейро, Бразилия, группа Д, Далки, Дублин, Ирландия, Реал, Мадрид, Испания, Америка, Мехико-Сити, Карибская конфедерация, Наполи, Неаполь, Королевство Италия. Из примечательного, все клубы-участники не только одевались и обувались от чиетах, но и титульных спонсоров имели из производственно-финансовой империи Майкла Лири, а что поделаешь, других желающих спонсоров пока нет, то есть достойных нет, мелочевка-то всякая не против, но у нее на это денег не хватает. В остальном все уже по традиции, 4 фан-зоны NBC у Макдональдсов, 2 коммуны для русских болельщиков, телекамеры и торговые точки с сувенирами и атрибутикой на каждом шагу, новый сериал Disney и реклама, реклама, реклама, реклама даже того, что в рекламе вовсе не нуждалось. Например, титульным спонсором дублинского Далки выступал Rail Bank of Dalkeyland, с частными лицами вообще не работающий, только с крупными корпоративными клиентами. Василий с Елизаветой прилетели к открытию турнира в дублинский аэропорт имени Майкла Лири. Аэропорт-город на 16 квадратных километрах. Роскошный город с 5-звездочным отелем «Казино КАА», 4 отелями классом пониже, бизнес-центром с представительствами крупнейших банков, торговым центром сети «Дублин Такс Фрие», развлекательно-спортивно-концертным комплексом, 2 кинотеатрами и 6 ресторанами сети «Есинхаверслуп», в том числе и самоваром. «Привет, Лиззи», «Привет, Базиль», «Перекусим здесь, в Дублине, из привычного вам, только Макдональдсы», «Привет, Майкл, я не голодна», «Привет, Майкл, в местных Макдональдсах наши пироги готовят», «Нет, конечно, в Ирландии Баксти и Гуди, думаю, они вам не понравятся», «Национальные ирландские блюда, картофельные блины и пудинг, тогда давай здесь, веди», «Перекусили в самоваре, там пироги готовили, и пироги, и блины с икрой и шашлык из осетрины», «Блин с икрой умяла даже не голодная Елизавета». Кстати, раз уж вспомнилось, одно из первых намеченных нам ФОПК мероприятий – восстановление численности осетровых в Каспии и их разведение в подходящих реках по всему миру. Почему нам подали меню без указания цен, Майкл? Клубное меню, дорогая, вы мои гости. Попроси обычное, хочу цены посмотреть. Зачем, интересно? Брось, ничего в этом интересного нет. Если тебе интересно, не я ли здесь хозяин, то нет, но с хозяином я дружу с детства. Он тоже из банды КАА, конечно. В детстве я с другими не дружил. Все остальные были врагами. Поехали, поехали. В матче открытия турнира, 8 июня, на дублинском 60-тысячнике стадиум ЦЦЦЛА, действующий чемпион, Пеньероль, обыграл туринский Ювентус, 3-1. Почему Пеле не играл? Лечит растяжение связок. Туристом приехал. Жаль. ЦСКА ВВС ВДВ в первом туре, 9 июня, в Белфасте, на 55-тысячной Чиетах арена, победил аргентинский Риверплейт, 4-2. 10-го, челябинский Урал уступил Манчестер Юнайтед, 1-2. 11-го, дублинский Далки выиграл у итальянского Наполи, 3-2. Хорошо проводили время. Майкл с Василием до обеда играли в гольф, а Елизавета в теннис, или каталась на лошадях, а по вечерам все вместе смотрели футбол. Футболисты радовали всех. Пеньероль, ЦСКА ВВС ВДВ и Манчестер Юнайтед выиграли по 3 матча в группах и заняли первые места. А Далки проиграл только мадридскому Реалу и вышел в четвертьфинал со второго, и это для него уже большой успех. К матчам 1/4 финала, их компания пополнилась Лаврентием Павловичем Берия, главой Конституционного совета Уругвая Вальтером Труэба, его супругой Летисией и величайшим боксером всех времен и народов, Вячеславом Егоровым, тоже с девушкой, Дарьей. В четвертьфиналах, 20 июня, Пеньероль в Дублине обыграл земляков из Порту-Алегре Гремия, 2-1, а ЦСКА ВВС ВДВ в Белфасте разгромил будапештский Ганвет, 4-0. Смотрели оба матча, на вертолете, от Дублина до Белфаста всего полчаса. 21 июня, мадридский Реал в Дублине победил челябинский Урал, 1-0, а Далки в Белфасте уступил Манчестер Юнайтед, 2-4. А стадион-то не очень твоих поддерживал, заметил Василий. Выродки, вздохнул Майкл Лири, лакеи британские. Но Манчестер и правда лучше играл. Поздравляю, Лиззи. Спасибо, дорогой. В полуфиналах, 23 июня, ЦСКА ВВС ВДВ только в дополнительное время пробил мадридский Реал 1-0, а Манчестер Юнайтед выиграл у Пиньероля в серии пенальти 2-2-5-4. Извини, Майкл, не стоит, дорогая. За долги мне было гораздо обиднее. Тогда, надеюсь, в финале ты поддержишь меня, на это даже не надейся. Никогда. Я не какой-то там белфастский выродок, а самый настоящий ирландец. 24 июня 1960 года, главной мировой новостью стала успешная сборка на орбите Международной космической станции «Пасифик». Последний, из запланированных, 16-й модуль «Отсек», к станции пристыковал экипаж русского командира Германа Титова с бортинженерами, вьетнамцем Нгуеном Фан Дином и корейцем Паком Чен Соном. Итого, в космосе уже побывали представители 19 из 20 стран, действующих членов Международного космического агентства. Побывали все, кроме представителя Далкиленда. А представитель Далкиленда, его величество Майкл I Аллери, вместо того, чтобы готовиться к полету, организовывает зрелище для плебса. Черт, люди работают, а я тут дурью маюсь, вместо подготовки. Да, ладно, ты в отличной форме, Майкл, утешил Василий. Я бы, наверное, не смог пробежать тридцатку на лыжах. Я и не бежал, а катился в свое удовольствие. Неважно, Абдуллаха всего 3 месяца готовили, а у тебя уже больше, да и время еще есть. Наслаждайся и не порть нам настроение. 25 июня 1960 года мировой клубный футбол обрел нового чемпиона, ЦСКА ВВС ВДВ. Очень напряженный и красивый получился финал, побаловал шикарным футбольным десертом более чем миллиардную аудиторию и NBC Sport. Войско Василия Сталина и войско дяди Васи Маргилова совместными усилиями забили на гол больше этим из Аляски, 3-2. Алешев ЦИТ и Елит Страниц выиграл в футбол УС ЦИТ и Банк. На награждение чемпионов и финалистов серебряными медалями вышли на поле все вчетвером. Берия и Труеба с супругой от коллектива уже откололись, улетев заниматься делами, а девушка Егорова Дарья на футбол не ходила. Вышли и были немедленно задействованы в торжественной церемонии. Елизавета надела утешительные медальки этим неудачникам из Аляски, Василий, чемпионские золотые своим непобедимым героям. Майкл Аллери вручил 16-килограммовый переходящий кубок мира капитану ЦСКА ВВС ВДВ Эдуарду Стрельцову. Вячеслав Егоров индивидуальные призы, золотой мяч лучшему игроку тому же Стрельцову, золотую бутсу лучшему бомбардиру ему же, и золотую перчатку лучшему вратарю, Гордону Бэнксу, этому из Аляски, а президент ФИФА Валентин Гранаткин символическую эстафетную палочку следующему организатору клубного мундиаля, президенту Национальной футбольной ассоциации Карибской конфедерации. Следующий турнир планируется провести уже для 32 команд, в 4 городах, Богате, Каракасе, Мехико-Сити и Лионе, общем городе 3 государств, Карибской конфедерации, Калифорнии и Техаса. Нет, все-таки футбол, это что-то невероятное. Капитализация всех публичных компаний империи Майкла Аллери за последующую после чемпионата неделю выросла на 3-5%, на 5 лидеры, Алешев ЦИТ и Елит Страниц СС ЦИТ и Банк, на 3 аутсайдеры, КАА Ирланд Интерконтинентал Айрлинис, да и у непубличных, Рейл Банков Далкейланд и Пхиладил Пхиатруст Банк деловая активность, запросы новых клиентов, выросла чуть ли не в половину. Хорошо поиграли в футбол, выгодно. Майкл Аллери вернулся к подготовке к полету, а жизнь продолжалась. В начале июля 1960 года Швейцарская конфедерация распалась на 2 независимых государства, Альпийскую республику, немецкоговорящие кантоны, и Республику Швейцария, все остальные, франкоговорящие и говорящие по-итальянски. Обе республики немедленно заявили о готовности к проведению аудита банков на предмет сотрудничества с нацистами Третьего рейха и сокрытия их ценностей. В конце июля от Индии отделились 7 штатов, ставших, по итогам второй индо-пакистанской ничьи, эксклавами на северо-востоке. Аруначал Прадеш, Ассам, Мегхалая, Трипура, Мизорам, Манипур и Нагапрадеш, они образовали Федеративную Республику Ассам. От Пакистана отделился Синд, всего от Пакистана осталась одна провинция Гилгит-Балтистан и федеральная столичная территория с Исламабадом, полные беженцев от пуштунов. Эпоха распада закончилась. Пришло время собирать камни. В начале августа 1960 года Вассальную присягу султану Абдуллаху Алишеру принесли правители Судана и Конго, Африканской империи, со столицей в Могадишо, очень современном, кстати, городе, с метро, двумя университетами, общевойсковым высшим военным училищем имени барона Дэвиса-младшего, стадионами, ресторанами, кинотеатрами и мавзолеем-музеем султана Мохаммеда Алишера, построенного на месте его захоронения. Отделочные работы еще идут, но уже видно, что этот культурно-исторический памятник станет одной из красивейших жемчужин в сокровищнице племени человечества. А еще в Могадишо совсем не случается преступлений с применением насилия. 2 года их уже не фиксировали. И это в Африке, господа и товарищи. Африканская империя вышла к берегу Атлантического океана. Молодец, Абдуллах. Конечно, хлопот ему теперь добавится, взял под свою ответственность 1000 племен. Которые с незапамятных времен ненавидят друг друга сильнее, чем крокодилов и гиен вместе взятых, но он справится. Молодой, сильный, энергичный, кавалер ордена Сталина, да и баронов-шейхов у него теперь хватает, тянутся негры на историческую родину, и из США, и из Калифорнии с Техасом, и из Бразилии, и даже с Кубы. Не все они на баронов тянут, конечно, но выбирать ему есть из кого. Летнюю Олимпиаду 1960 года Василий Сталин и Марко Лири смотрели на борту орбитальной станции «Пасифик», уникальном творении рук человеческих и наглядном свидетельстве того, на что способно объединившееся человечество. Пусть и не полностью объединившееся, пусть и на крохи от своих бюджетов, но и так уже получился шедевр. Шедевр инженерный, научный, технологический, благодаря ему уже прогнозируется большой скачок в развитии космических исследований.